с изолгавшимся от игры красивым лицом, для третьей кто-то еще, и для четвертой еще кто-то. Принцев множество, их несметное множество. У Марьям сейчас был принцем Денисов. Это, несомненно, была игра. Марьям озорничала сейчас, столь явно потянувшись к Денисову, так, забывшись в танце с ним, точно никого тут вокруг не было, и не было за роялем ее Володи Птицына, жалостно так скакавшего над клавишами. Но это была опасная игра, как всякое кокетство, когда оно такое вот уже ступившее за черту. А Марьям только и делала, что заступала черту. О, она не думала об опасности, ведь она сейчас была девочкой у себя в комнате перед зеркалом, в мечтах о своем принце, угловатая, летящая, позабывшаяся. Денисову было не вмоготу с ней. Не танцор, по-видимому, он сейчас совсем разучился танцевать. Он только шагал следом за ней, толчками как-то, будто спотыкаясь на каждом шагу, и смотрел ей в лицо, приузившиеся, почти сомкнувшиеся глаза. Все, кто танцевал, вскоре остановились, разошлись по углам, чтобы поглядеть, как танцуют эти двое. И Денисов было приостановился, но Марьям не отпустила его. Она просто взяла его за руку и удержала. Он смутился, оглянулся на Птицына, тот не смотрел на них, единственный, кто не смотрел на них, старательно изображая из себя топера. Они опять начали танцевать, эта пара, ступая по невидимой черте, и Марьям то и дело порывалась переступить ее. Она то склоняла к плечу Денисова голову, маленькую, выплетенную косами, с уснувшими глазами, или вдруг быстро опускала к его руке руку с сухими, даже на глаз, горячими пальцами, или вдруг изгибалась чуть, примерно, но так, что жарко, становилось глядеть на нее. Впрочем, что, собственно, происходило? Ну, танцевали. Это ты от своей незадачи стал вдруг таким зорко въедливым. С кем актрисе и кокетничать, как не с директором студии? Кому тут и кокетничать, если не Марьям? А Птицыну вольно ревновать при этом, таков уж и удел этих Птицыных. Леонид пригасил себе ненужную, неуместную зоркость, этакий мрачный взгляд на самое, что ни на есть обыкновенное, и зашагал, вскидывая коленки и махая руками. Беспечнее и быть нельзя. К дивану, на котором восседали старейшины режиссер Бурцев, оператор-скандинав Валентин Углов и Вася Дудин. Бурцев по обыкновению несказанно обрадовался Леониду. «Голубчик вы мой, как мне вас не доставало!» — забасил он, норовя даже привстать и так тиская в своей лапище руку Леонида, что хочешь не хочешь, а вспомнишь о бурцевской богатырской стати. «А почему со съемки сбежали? Я приметливый, я все вижу». «Не бойся, склеим картину, не хуже других», — Бурцев поднялся. «Веселитесь, молодые люди, ликуйте, а мне пора ко сну. Старики теми держатся, что рано спать себя укладывают». Въедливая зоркость не желала оставлять Леонида. Он и хотел, да не мог не накручивать всяких сложностей. Удручен был чем-то Дудин, это сразу бросилось в глаза. Недоволен, даже сердит был красавец-оператор. А Бурцев как-то мельтешил не в меру. «Ну, ясно, ясно. Это все из-за Марьям, из-за ее танца с Денисовым. Мужчины никогда не научатся равнодушно взирать на эдакое. Гора с плеч, этот танец наконец кончился. Денисов подошел к ним, виновато улыбаясь и со злыми глазами, будто уж изготовился дать отпор любой шуточке в свой адрес. Шуточек не последовало, Бурцев, попрощавшись с ним, быстро ушел. Дудин, словно ждал только этой минуты, заговорил с Денисовым о каких-то своих предотъездных делах. А скандинав-оператор, когда Птицын радостно заиграл что-то новое, медленно проследовал в угол, где стояла Марьям, и пригласил ее на танец. Леонид стал глядеть, как они танцуют, приметив, что и Денисов глядит, слушает Дудина, кивает ему, а сам скосил глаза. Марьям едва можно было узнать, танцуя с оператором, она была сама строгость. Вот теперь она танцевала по-выученному, приподнимаясь на носках, будто на пуантах.